Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 57, страница 50, строчка 45, внизу. Вся работа, как он нам говорил в конце прошлого урока, заключается на, как сказать, Маарав, на западе. То есть западная сторона, то есть Малхут. Это место работы. Сорок пятая строчка. Велахен Никра Маарав Микне Гейот Шезегу Икар Акиньян Ма Шега Адам Царих Ликнот Шегу Малхут 46 Шамаем. Точка. Лахен Велахен, и поэтому Никра Маарав Микне, и поэтому Маарав, то есть Запад, называется жирным шрифтом Микне. Микне, как мы говорили, это малый скот и в то же время приобретение, от слова кана, приобретение. Эйот шезегу и кара киньян, так как это суть приобретения. Акиньян. Видишь, да? Куф и нун. Это очень важно. То есть видеть ивритское сопоставление. Маша Адам царих ликнот. То, что человек должен приобрести. Смотри, что такое. Работа. Работа, то есть малхут. Это то, что человек должен приобрести. Шигу малхут шамаем, что это Царство Небесное. 46 после первой строчки, после первой точки. Вим эйн лозе гайну малхут ганикрет бхинат имуна. Эйн лохлу. Точка. Вы им эйн лозе, если нет у него этого жирным шрифтом, гайну, то есть малхут, малхута у него нет. Ганикрет пхинат эмуна, который называется аспект эмуна, вера. Эйн локлум, нет у него ничего. Видишь, он имеет в виду веру, он имеет в виду ту малхут, малхут, которая подсластилась биной. Это называется вера. 46 после точки, после последней точки. Лахен, Никрет, Малхут, 47, Микне, Кмо, Шикатув, Ваврам, Каведме, Од, Бамикне, точка. 46 после последней точки. Лахен, поэтому, Никрет, Малхут, Малхут называется... 47. Микне. Приобретение. Как он нам сказал. Кмоши катув, как написано. В Торе написано. Цитата. В Авраам кавед мы от бамикне. Авраам очень тяжел. Бамикне. В приобретениях. В духовной работе. Точка. Ше мишум зе никра микне малхут умарав. Ше мишум зе, что из-за этого, по причине этого, никра микне называется микне, называется, то есть приобретение, называется малхут умарав. Малхут и Запад. 48. Шемикан, Матхиль, Коль, Акиньяним, Декдуша, Каналь. 48. Шемикан, что отсюда. Матхиль коля кинянин дек душа. Начинаются все приобретения святости, как сказано выше. Точка. Кмоше катув. Решит хохма ераташем, как написано. Решит хохма ераташем. Начало мудрости, боязнь Творца. То есть, самое начало мудрости, когда человек начинает бояться Творца. Бояться Творца, Йерат Ашем, это не просто боязнь Творца, как... а Йерат Ашем называется Малхут. Смотри внимательно. Мы уже говорили, очевидно. Йерат Ашем построена, это категория построена из двух слов. Йерат Ашем. Ашем, это будет Гавайя, это будет Зейранпин. А Йерат Ашем это будет страх Творца, страх Зейранпина, как бы. То есть Малхут, мы знаем, от Малхут идут Диним, так или нет? Зейранпин или Гавайя, нет у него Диним. Его есть, конечно, что есть какие-то вещи, но его главное свойство Зейранпина это Хасадим, видишь, да? А Йерат Ашем, то есть страх или дин Зейранпина, то есть та часть, женская часть Зейранпина, это страх, это Малхут. И это приобретение. Поэтому также и в нашем мире все приобретения человек делает, мужчина делает, когда у него есть женское, куда дать. Кому дать, все, тогда он делает, если иначе ему не нужно никакие приобретения. Все соответствует духовному. Следующая страница, 51. Первая строчка. Везе шекатув кесев мицад дром шегу хохма. Кмо шамру хазаль, а роце легахаким, легахаким, два, ядрим, шагакавана, лизикот, лелавуш шель хасадим, шехесет некрагава, шегу роце латет. Улегашпия, точка. Два. Везе шекатувы, это что написано? Кесев мицадром. Серебро, оно со стороны юга. То есть хеседа. Шегу хохма. Видишь, он говорит, что это хохма. Имеется в виду настоящая хохма. Хохма, которая... с правой стороны, так? С правой стороны это настоящая хохма, которая хасадим, который переходит в хохму, то есть хесед, который, когда он поднимается в гар, он становится хохма. А с левой стороны мы всегда говорим нашим исправлением, мы говорим про левую сторону хохма. То есть мы говорим, когда бина, да, когда бина в гар поднимается в голову и получает, да, получает хохму бины. Понятно? Хохму бины. Вот это наше исправление в нашем мире. Поэтому мы и говорим, что хохма слева. Понятно? Но это не та хохма, не настоящая хохма, которая справа. Которая полна хасадим. Мужская, как бы, хохма. Кмоша Амру Хазальс, как мудрецы сказали. Цитата. Гароцеле Хахаким Ядрим. Тот, кто хочет получить мудрость, Ядрим, от слова дром, пусть он идет, едет, пусть он идет на юг. Пусть он, да, на юг. То есть пусть он на правую линию переходит. Шакавана лезекот лелавушель хасадим. Что смысл этого? Удостоиться одеяния хасадим. А это правая линия. Смысл шехесет никра агава. Что хесет называется агава. Мы переводим это как любовь. Очень важно это слово агава, смотри на него. Алеф, гей, бет, гей. Сейчас не буду об этом говорить, но, видишь, идет в нисходящей порядке. То есть алеф, гей, а потом бет, гей. Как, почему, будет, когда это будем учить. И тоже это слово агава, она также любовь, так же, как и слово эхад, она тоже 13, составляет 13. 13 свойств милосердия. То есть дает тоже нам связь единого и любви. Любовь только тогда, когда есть единство, один, эхад. Тогда есть любовь. И это тоже указывает гематрия, слово агава, любовь. Тоже 13. Что значит 13, да? То есть гематрия 13. А 13 это тоже гематрия слова эхад. Да? 13. Эхад означает один. А его гематрия 13. А значение один. То есть к единству, к единому приходит. Только когда есть 13, когда есть любовь. Шугуро целатет, что это значит? Что он желает дать улыгашпия, другое слово, и влиять добром. Улыгашпия, это лучше сказать, улыгашпия, мы часто говорим, как дать, отдача, но это как бы влияние добром. Шеф означает влияние. То есть влиять добром. Три. Строчка третья. Вигуроце легибатель элав едбарах. Шезе никра хесев. Шегу вхинат кисуфин. Кмоше кату. Нихсафа 4 вегам кальта навши, точка. 3. Вигуро це легибатель алав ідбарах. И он желает, человек желает легибатель быть, аннулироваться. Элав перед ідбарах, перед благословенным. Шезе некра хесов. Что это называется? Серебро. Вот это вот состояние. И вот это намерение. Притворение намерения. Чтобы аннулировать себя перед Творцом. Называется хесов. То есть правая линия. Шигу. Что это? Жирным шрифтом. Вхинат кисуфин. Аспект кисуфин. Это возжелание. Да? Страстное желание, кисуфин. Видишь, что значит? Серебро, правая линия, видишь, кисуфин, страстное желание соединиться с Творцом. Поэтому называется кисуфин. Кмоше катув, как написано. У псалме Давида. Написано. Он так он сказал: Нихсафа вегам кальта навши. Истосковалась и будет кальта, моя душа. То есть страстного желала, и также вегам кальта, и также истосковалась навши, моя душа, мой нефш. Он сказал. все из Зогара взято. Зогар это все поясняет, это потрясающе. Все будет. 41. И видишь, он сказал, моя нефеш, смотрите, что он говорит, интересно, что моя нефеш истосковалась, и моя нефеш вожелала. А он не говорит про рух и нешама. Понятно? Нефеш, потому что нефеш, она присоединяется как бы к материальному. Не присоединяется, конечно, но она как бы давлеет над материальным. Понятно? А потому она очень близка к телесному. И, конечно, и она в этом ее исправление. Но в то же время она как бы приклеивается к желанию получить человека, к телесному, то есть. И поэтому у нее есть вот это желание оторваться как бы. И в то же время быть с телом, чтобы исполнить волю Творца. Четыре после точки. Удром некра бхинат ямин. Бхинат шлимут. Шегу ло царих шум давар. Рак коль пять гадшука шило. И вама шияхоль лагиштокек. Лашем. Валя цмо эйно хошев. Верак ахарей шелав шель ямин. Шесть. Ехолим лизекот. Левхенат смоль аникра бина. Четыре. После точки. Удром некра вхинат ямин, а юга, дром, называется аспект правого, правой линии. Бхинат шлеймут, аспект совершенства. Шигуло царих шум дава, что ему абсолютно ничего не требует, не нужно человеку, когда он в этой линии, правой. Рак, коль, пять, Гадшука шило, только все его страстное желание, и вама шиюхаль легишто кеклашем, оно состоит в том, чтобы он мог страстно желать Творца Ашем. Валя цмо эйно хошев, а о себе он не думает. В араках ахарей шалав шель ямин ехолим лизкот, и только лишь по пути правого, правой линии ехолим лизкот, можно удостоиться левхинат смоль, аспекта левой линии. Аникрет бина, который называется бина. Сем. Везе шекатув базагав мицат сафон шигу вина. Точка. Везе шекатув, это что написано? Цитата. Базагав золотом, то есть Авраам был тяжел тоже золотом. Что значит золотом? Мицат сафон, со стороны левой линии. То есть он работал над собой, и тоже очень много работал на левой линии. Шигу вина, да-да, что это бина. Потому что он сам был правой линии, он сам был хесед. А видишь, он работал, говорит, бина, квура, которая стала биной. Сим. Иньян загав гу кмоше катув. Мицафон загава восім яте. Точка. Иньян загав гу аспект золота, он в том, к Моше Катув, как написано, Мицафон загавьяты, из севера придет золото. Очень сильная вещь. Зохар об этом потрясающе объясняет. Что именно с севера придет золото. Что все притеснение народа Израиля оно, наоборот, я хотел сказать, да, оно из-за того, что не было правой линии, левой линии, извиняюсь, левой. Каким образом? Была левая линия, я бы так сказал, но не было, недостаточно было хасадим. Но из севера, то есть когда север, смотри, что разговор, весь смысл, я не совсем хорошо выразился, весь смысл греха, греха Израиля в том был, есть, что они выбрали, они взяли левую линию, как бы прицепились к левой линии, в то время это не их линия, это линия народов мира, они прицепляются к левой линии, то есть с левой, от левой линии они примыкают к левой линии. А Израиль грехами своими, они как бы осталась у них левая линия без правой, то есть без хасадим. И тогда они как бы потерянные, разбросанные, и нет Творца, и нет Спасителя. А весь смысл в том, что когда левая линия стоит, должна дать золото, так? Что левая линия должна впитать в себя правую, взять в себя хасадим, и тогда она начнет давать, левая линия сможет дать. И это приведет к спасению. В каждом состоянии мы говорим про одного человека. Каббала говорит тогда об одном человеке. Восемь. Шейнян загав. Гуф хинат бина гашава легьот хохма. Смотри, что он говорит. Шейнян загав, что вопрос, что аспект золота это бина, которая возвращается тому, чтобы стать хохмой. Что значит хохмой? Что она становится хохмой, она поднимается в Ари-Ханпин и получает хохму, но бины. И этого достаточно для исправления. Понятно? Потому что, почему такое? Почему она должна подняться? На своем месте у нее есть, смотри внимательно, когда бина стоит на своем месте, то есть бина, да, то с правой стороны стоит хохма, а она бина. В голове. Или, как мы говорим, хесед, и с левой гвура. Ну, или хохма, или бина. Так? Бина стоит с левой стороны. И тогда у нее есть разногласие, спор, спор с правой линией. А когда она поднимается из-за мана, ман, который души поднимают, она поднимается в хохму через левую линию, запомни, всегда через левую линию, то она получает хохму, хорошо, это хохма, бины, неважно, но это хохма. Правильно? И это золото, точка. Ухмохен кату восемь, после последней строчки, после последней точки. Ухмохен кату в эт цинуим хохма. Девять. Дагайна шо хохма цриха льет мелубешит балавуш шель хасадим. Шезе некра цлиют. Базе шиги мелубешет бахасадим вейна нирет бли лавуш шель хасадим. 8. Вухмохен катув, и также написано, цитата, вецнуим хохма, а скромность, со скромностью есть хохма. 9. Гайну, то есть, шехохма цриха лигьот мелубешет, что хохма должна быть одетой. Балавуш, балавуш шель хасадим, в одеянии хасадим. Шезени крат сниют, смотри, что говорит, что это называется скромность. Вот это настоящая скромность. Скромность, когда мы одеваемся, что одевается в хасадим. Так? Как бы нагота, одевается в хасадим, ибо без хасадима, она как нагота. Мудрость, она не может светить. Базе шеги мелубешет бахасадим. То есть, называется, это называется, говорит, скромность в том, что она одевается в хасадим. Так же самое, как человек одевается в одежды. Поэтому и говорят, что женщина должна покрывать волосы. Понятно? Волосы — это голова парцуфа. Тогда она получает как бы хасадим и в голову. И покрывать должна руки свои. Руки — это хесед, гвура, тиферет, руки. Тело тоже, тиферет. И это места, которые нагота, где проявляется. Да? Волосы, руки и ноги, а и бедра. Да? Бедра — это нецах и год. И также нижняя часть нецах и год — это тоже ноги. Нужно покрывать, то есть таким образом она, как мы говорим, скромность. А и весь смысл в том, что таким образом она одевается в хасадим. Ибо проблема вся, не проблема, а все исправление нуквы или женского, чтобы одеться в хасадим, набросить на себя хасадим. Скромность. 11. Вайнянгу ки хохма ядуа шеги митла бешет бакилим декабала. Точка. Вайнянгу. А дело в том, ки хохма, что хохма ядуа, известно, шеги митла бешет, что она одевается в килим кабала. Келим получения. Понятно, всегда, имею в виду всегда. Вверху до парса хасадим, нормально, а внизу, да, внизу место для хохма. Келим кабала — это келим, где хохма нужна. Лахен, вилахен, ги, цриха, шмира, 12. Ша келим де кабала, егью, тамид, пальмнат легашпия. Смешно, хорошо объясняет нам. И поэтому ги цриха шмира, ей нужна охрана. Как бы шакилим 12 декабала, чтобы килим получение. Игютамид баймнатлашпия были всегда ради отдачи. Точка. Лахен. Киван шигу мышамышба килим декабала. Црихим 13 шмира. Точка. Поэтому киван шиву мишамеш бакилим да кабала, поэтому если он, так как он пользуется килим получения, и надо получение, надо использовать килим получения обязательно, потому что это двумя сердцами надо служить Творцу, да, килим отдачи и килим получения. А так как он пользуется килим, пользуется килим от получения цельхим швира, то необходимо, как сказать, охрана, или как другое слово, охрана, необходимо беречься, 13. Лахен црихим легамшиха садим шигу ора мэйир бекелим де ашпага. Поэтому необходимо притянуть хасадим шигу гаор, что это свет, гамэйир бекелим де ашпага, который светит в келим отдачи. Точка. Увазе нишмар ора хохма, 14. Шияхоль легаир бекелим аля кавана дальнат ле ашпия. И поэтому в этом нишмар ора хохма, и этим самым охраняется сфер, свет хохмы. 14. Шияхоль легаир, чтобы она могла светить, бакилим в килим альга кавана, с каваной, с намерением, дальнат ле ашпия, чтобы отдачи. Для, на отдачу. Как это все? Это надо, я надеюсь, что уже есть это ощущение. Что такое, каким образом ты вызываешь в себе хасадим, которые светят в килим де кабала. То, что читаешь, это все 100% только на себе можешь испытать. Больше ничего, разговор идет только про одну душу. Так вот это надо будет. Все, что мы учим, это есть. Оно вызывать должно в тебе медитацию. Чтобы ты ощущал это все, что мы говорим. Полностью вот что он сейчас говорит. Это надо испытывать это полностью. Что такое скромность? Как вызвать в себе эту скромность внутреннюю, которая тебе дает постоянно спасение и ведет тебя к цели?